Dar din ghiere și eu fac o lucrare. Să ai vreodată, da, vă spun. Nu, o să poartă. Poartă vreodată și vă spun. Это в мирской жизни украл у человека, а теперь надо возвратить. А если даже и верующим был украл, то тоже надо, тем более возвратить. Вот. Бывает и верующий ворует. На производстве украли, да, каяться надо. А? Ну, надо исповедать, и если эта группа воровала, ну что, они не верующие, они не будут это возмещать. Возмести таким образом тогда. Отдать на дело Божие, на стройку молитвенного дома, где-то все равно ты должен возмещать. Вот. Принцип этот должен сработать, возмещение. Все равно он должен сработать. Вот. И в Писании есть такие, ну вот, например, Валтасару, да, царю, был совет от Давида. Итак, искупи грехи твои правдою и беззаконие твои милосердием бедным. Даниил это говорил Валтасару. Вот. Как это искупи грехи правдою? Я считаю, что эта правда совершилась в Иисусе Христе. Правда Божия. Христос говорит, так надлежит нам исполнить всякую правду, когда крестился. Вот. И эта правда, она совершилась в смерти и воскресении Христа. Искупи грехи твои правдою. И беззаконие твои милосердием бедным. А как это беззаконие твои? А ты же обижал людей, а теперь помогай бедным. Ты же бил людей, ты же смерти предавал, а теперь давай служи. Вот чем может продлиться мир твой. Вот так. А он не захотел. Не захотел, тогда кисть написала. Ты взвешен и найден очень легким, и его убили в ту же ночь. Не захотел каяться, не захотел исправлять свою прошлую жизнь. И это принесло ему смерть. Вот как серьезно. Второе Коринфянам, 10 глава, 4 стих. Да, там написано. Пленяем всякое помышление в послушании Христу. То есть, через пояс истины, все помышление, которое у нас есть, мы его подчиняем Иисусу Христу, поясу истины. Мы его подчиняем евангельским истинам. Чтобы Господь жил в нашем разуме. Если Бога не заботились иметь в разуме, тогда предал их превратному уму. Тогда с людьми страшное делается. Не только от лукавого. Мысли могут насаждать лукавый, могут другие люди нам насаждать через книги, через фильмы, через ереси свои тоже могут. В принципе, дьявол через них работает. А могут наши собственные мысли тут рождаться. Написано, каждый искушается и обольщается собственной похотью. А где берется собственная похоть? Вот тут в разуме зачинает человек, а потом, а там бывают чувства. Всякие похотливые. Чувства греховные. И человек их вынашивает и думает, как их воплотить. Поэтому вот тут надо и вот эти похотливые мысли все пленять в послушании Христу. Мышление наше должно занято быть Богом. Это дисциплина разума. Это экология разума нашего. Постоянно Бог должен жить в наших мыслях. И не надо каяться за те мысли, которые дьявол насадил, а воля их не приняла и не соглашается. Друзья, за эти мысли не надо каяться. Просто их отвергнуть и игнорировать. Вот это важный момент. Если дьявол насадил в разум мысли плохие, развратные, нечистые, нам надо первое, что оценить, от Бога это или не от Бога. Если это не от Бога, проигнорировать и отвергнуть эти мысли. А если мы приняли эти мысли, начали этими мыслями наслаждаться, чувства появились, чувства, если появились, это признак, что воля задействована. Это значит, воля согласилась с нечистотой. Вот тогда надо исповедовать и каяться. Вот именно тогда надо. на том этапе. А в целом наш разум должен быть занят только Божьими мыслями. Словом Божьим, что добродетель, что похвала, что достославно, что добродетель, о том помышляйте. И Господь будет с нами. Вот это дисциплина нашего разума. Какие по этому вопросы есть, друзья? Неправильно. Объясните мне вот этот закон. Принести Господу и почувствовать, что прощен. Неправильно. Неправильно. Покаялись. И что? И почувствовали, что прощены. Неправильно. Объясню вам. В одной местности приходит сестра одна. Она не из нашего братства. Она лет, наверное, около 20, член церкви. Вся убита в чувствах. Расстроена до предела. У нее в чувствах, там я вот послушал, у нее и тоска, и страх, и неуверенность, и чувство вины, огромнейшее чувство вины. Оно ее разъедает просто, просто ее разъедает. И вот она в таком состоянии десятилетиями. Я у нее спрашиваю, а что вас беспокоит? Она говорит, мне Бог не простил грехи. А вы исповедовали грехи? Исповедовала. Множество раз исповедовала. И мне Бог не простил. Откуда вы знаете, что Бог не простил? Я не чувствую радости и мира. Я говорю, хорошо. Думаю, ее надо когда-нибудь на свет вывести из этой тьмы. Я говорю, сестра, вы Библии верите? Она так осторожненько думает, никуда не заведу ли я ее в какой-нибудь тупичок, чтобы ей пришлось расстаться с любимыми вот этими чувствами отрицательными. Она так их полюбила, она так вжилась за десятилетия, что она без них жить не может, без чувства вины, без страхов, без вот этого всего, чтобы плакать днями и ночами. Она так привыкла, что я удивляюсь, как она в дурдом не попала. Удивляюсь. Психбольница. Разбила нервную систему, просто страшно разбила свою нервную систему. На пустом месте. Я ей задаю вопрос. Я говорю, сестра, вы Библии верите? Ну да, я же верующая, верю. Давайте будем смотреть по Библии. За какой грех вас мучит совесть? И у вас чувство вины. И вы плачете днями и ночами. И вы мучитесь длительное время. За какой грех? Она говорит, я уже исповедовала. Говорю, еще раз, последний раз исповедайте. Она называет грехи, грехи юности, там все вспоминает, и как я могла это сделать, и все прочее. Хорошо. Вы исповедали. А ну давайте будем смотреть, что написано в Библии. Если исповедуем, то Бог простит. Вот если вы сейчас покаетесь, простит вам Бог или не простит? Но если в меня радость придет, то значит простит. Я говорю, нет, телегу впереди лошади не запрягают. Сначала лошадь, а потом телега. И тогда будет этот дилижанс двигаться. А так не пойдет. Как она вот так вот уходила, чтобы ей не опереться на Библию? Все-таки она согласилась и говорит, я сейчас покаюсь последний раз, по-настоящему, и буду верить, что мне Бог простил. И я говорю, в результате, что ваш разум согласился с истиной, что если исповедуем, Бог прощает, воля приняла, в результате вы прощены. И в результате, что воля приняла Божье прощение, согласилась с истиной, у вас придет радость и мир. Но это потом, после прощения. А не как доказательство прощения. Сейчас. Мы стали молиться, она исповедалась, плачет, покаялась. Встаем, я за нее помолился. Говорю, сестра, Бог простил? Наверное, нет. А почему у меня нету радости? У меня нету мира. Ну так написано, что если исповедуем, Бог обязательно простит. Даже написано, Он верен и праведен. Ну а почему у меня нет радости тогда? Я говорю, вы неверующий человек, вот потому нет радости у вас. Вы не верите Библии. И вам ничто на свете не поможет, и сам Бог не поможет, если вы не будете верить Библии. А человек на самом деле неверующий, а еще ужасно гордый человек. А как у нее гордость проявилась? Вот гордость, она по-разному проявляется. Одни бесчинствуют в церкви. Другие в ереси впадают и держат так высоко себя, что все братство, все заблудились, только не я. Это гордость. А в нее гордость, как выразилась, плакать постоянно и вызывать к себе сострадание. И чтобы все вокруг меня ходили, и молились, и плакали со мной, вызвать к себе массу сострадания. И быть в центре внимания, хотя бы через слезы вызвать к себе внимание. Это эгоист и гордец, нераскаянный человек. Ну, мне пришлось ей помогать. Она образованный человек с высшим образованием. И всю жизнь педагогом была, и уже в старости. А человек ужасно гордый. Ужасно гордый. Я говорю, вот это все ваши проблемы. Неверие, гордыня и непокорность Слову Божьему. Вот вам страдания десятилетиями. Покоритесь по-детски Слову Божьему, доверьтесь Богу, и мир Божий, который превыше всякого ума, наполнит ваше естество. Скажите. Объясню. Братья и сестры, когда человек приходит из мира, обязательно должно быть собеседование со служителем и глубокое исповедание всех грехов. Потому что грех не может быть прощен без исповедания. Библия так учит, и Ветхий, и Новый Завет. В Ветхом Завете мы читаем. Ахан, сделай, сын мой, пред ним исповедание, и открой мне, что ты сделал. И он открыл. За 21 год служения с душами, братья и сестры, я скажу, убедился на 100%. Хотите на 200, хотите на 1000%, что без исповедания нету свободы, нету очищения, нету победы, нету покаяния, нету христианства настоящего, нету без исповедания. В Новом Завете мы читаем, и до Иоанна Крестителя шли люди, исповедовались. Мне задают вопрос, а где же 3000 покаялись и их покрестили в один день, когда же они успели исповедоваться? Братья и сестры, они у Иоанна Крестителя исповедовались. Он их всех погрузил в покаяние. Он занимался несколько лет этим служением. И приготовил путь для принятия Христа. И когда проповедь была, когда Дух Святой сошел, день рождения церкви, эти все люди, кто исповедовались, они были в церкви. Их покрестили. А потом в Деяния апостолов уже последующие, кто каялись, приходили к апостолам, исповедуя и открывая дела. Это Божий путь. И Иоанн потом дает соборное послание. Соборное это рассчитанное на всех, обращенное ко всем верующим во всех городах, местах и временах. И говорит, если исповедуем, Бог простит. Это порядок для всех. Поэтому должны все прийти и исповедаться. А когда в текущей жизни, ну, например, сестра раздражилась на ребенка, надо бежать к пресвитеру исповедоваться? Нет, не надо. Если сказала на мужа грубое слово и не послушалась, что бежать к пресвитеру? Не надо. Надо у мужа прощения просить. На детей кричала или обзывала, просить прощения у детей, исповедоваться. А если это повторяется, тогда надо идти к пресвитеру, искать причину. Почему я терплю поражение в духовной жизни? Да. Там в школе, ну как это, после занятий идет. вечере что-то сказала. И она меня вот обнаружила. И она меня приглашала. И дочка, и внучка. Я понимала, что это мне там делать нечего. Ну, сначала было не пройти, потом думала, ну, а теперь надо пойти. И пошла. Но я там стояла сначала, вот так, там танцы есть, и там маска, понимаете, я потеряла сердце. И уже Слава приглашает после этого всего, пойдете туда домой, значит, и уже живут уже в нем, есть за столом. Я говорю, нет, нет, нет, нет, и говорю, взяли своего, он как раз ехал на кресте, моя сестра на самом деле, тоже жаль. Я говорю, нет, нет, нет, я сейчас еду к сестре, все. Покороче чуть. И когда я пришла, я поехала в сестре, я пошла на второй этаж. Пошла на второй этаж, и я встала на колени. Говорю, Господи, я великая грешница. Я виновата, я пошла на совет нечестивых. А мне вычислили, чего ты пошла на совет нечестивых? Чего ты пошла на совет? Вот надо было к пресвитеру вам прийти и исповедаться. Я не говорила, у меня мир наполнился сердце. Сердце мое наполнилось мир. Тревога и там шла у меня. Вот. И я поблагодарила Бога. Вот это уже и было. А как, может, мне надо это было, я уже не сказала. Да вы уже не ходите, вы уже при всех исповедали. Поэтому уже к пресвитеру не ходите. Мне не могу найти ничего. Вы говорите, что мир это было не слово. А меня это написано, не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте. Не место верующим на выпускном вечере, где танцы, пьянка, где бесстыдство и все прочее. Нельзя нам там быть. Это осквернение. Забрали табель и до свидания. А буду побачить, как уже там, на каком языке скажете. Еще вопросы у кого есть? Римлянам 2 глава, написано, да. Значит, вот борьба какая? Там апостол Павел во 2 главе Римлянам рассматривает проблему суда. Кто и за что будет осужден? И чувствуя, что римляне, верующие, будут Павлу задавать вопросы неудобные, ну, например, скажут, а как это Бог несправедливый будет судить человека, который никогда Евангелия не слышал? Разве это справедливо? За что же его судить? Он никогда о Христе не слышал. А как вы думаете, друзья, будет судить Бог или не будет? Будет судить. Будет судить всех, кто услышали и не приняли, и кто не слышали и не каялись. Всех будет судить. Не будет судить только верующих. Написано, верующий не приходит на суд. Все, имеет жизнь вечную, на суд не приходит. Так написано. Значит, вот что в нашем естестве есть еще? Есть еще область духа. Область духа это, я напишу вот здесь. Область духа человека. Вот. Совесть. Интуиция. Богопознание. Вот в области духа есть совесть, интуиция, это предчувствие. Интуиция есть и у верующих, и в неверующих. Совесть есть и у верующих, и в неверующих. А богопознание только у возрожденных. Вот когда обращаются к Богу, духовное рождение, это дух возрождается. Это возрождается дух. Разум освящается. И теперь нашей душой должен управлять дух. Просвещенный дух, возрожденный. Вот. И в душе, вот как раз в душе у нас должно вот это рост, или как характер меняться. Потому что в душе, в нашей характер, что мы приобрели в процессе жизни и воспитания. И теперь в процессе освящения наша душа должна приобрести христианский характер. Христово терпение, Христову любовь, Христово милосердие, вот этот христианский характер, Христово терпение и так дальше, это должно в процессе освящения у нас происходить. Что происходит, то, что брат сказал, вторая глава, что мысли то оправдывающие, то обвиняющие одна другую. Значит, через совесть Господь дает каждому человеку на свете, и неверующему, и верующему, дать понимать, что он неправильно поступает. И теперь те люди, которые Евангелия и закона Божьего не слышали, их Бог будет судить, что они против совести пошли. Множество раз. А которые слышали и не покаялись, их Господь будет по закону судить. Вот так написано. По закону. Да. Которые вне закона согрешили, вне закона и погибнут. А которые под законом согрешили, по закону и осудятся. Вот мне пришлось однажды это проверить на практике. Благовествовал одному мужчине. Пригласил в свой дом и его, и жену, и детей. Сделали чай и общались, познакомились. Ему понравилось общение. Он сам электронщик, компьютеры собирает. Такой, ну, мозговитый такой человек. Вот, понимает в этом. Потом мы продолжили периодически еще встречаться. А он существование Бога отвергает стопроцентово. Бога не существует. Добро и зло – это просто человеческие установки. Дьявола не существует вообще. И все, я свободный человек. Вот такое у него в разуме, такая тьма у него страшная. И я вот ставил цель такую, молился к Богу на протяжении нескольких месяцев, как эту тьму просветить. Библия вообще его не убеждает. Бесполезно что-либо читать. Ну как ему доказать, как ему открыть глаза, что Бог есть? Я ему и творение показываю, я ему и то. Бесполезно, бесполезно. И молились за него, бесполезно. И через совесть... Вы знаете, получилось. Однажды мы общались с ним, и я ему задал такой вопрос. Говорю, слушай, Анатолий, ты образованный человек? Ну, разумеется. Я говорю, ты вообще знаешь, как в обществе надо вести себя? Ну, конечно, я же воспитанный человек. Ты что такое говоришь? Я говорю, ну... То есть у тебя есть какие-то моральные рамки, ты знаешь, что тебе можно, а что ты себе не позволишь. Есть у тебя такие моральные рамки? Ну да, но я их сам себе установил. Не проблема, пусть даже сам. Я говорю, ну, например, ты можешь мне раскрыть эти рамки немножко, в чем они заключаются? Он мне диктует. Ну, например, я понимаю, что напиться до пьяна и... Ползти по земле, это я не должен себе позволить. Я не должен себе позволить материться. Это недостойно человека. Я не должен себе позволять жену побить и унизить. Ну еще, ну дам еще что-то. Я говорю, стоп. А теперь будь искренним. И ответь мне на вопрос. А было у тебя в жизни... что ты установил себе рамки моральные, например, не напиваться до того, чтобы потерять чувства все, и ты напился. Было такое? Было. А было у тебя, что ты сам себе установил рамки, пределы, что ругаться недостойно, а ты ругался? Ну так меня вывели. Ну было? Было. А было такое, что ты понимаешь, что жену нельзя обижать, а ты бил ее или унижал? Было. Я говорю, теперь ты грех отвергал, греха не существует. Ты вот рамки себе установил, а сам вышел за эти рамки. Вот Бог тебя будет судить за то, что ты рамки имеешь, и ты их нарушил. Вот это есть грех. Вот это все, что ты вышел за эти рамки. В ответ молчание. Все, поражен был 100%. А до этого он говорил, я математик, я должен все высчитать. Какой Бог? Я должен все высчитать, и Бога все высчитать должен. Я говорю, теперь высчитывай свои рамки, и что ты наделал. Пришлось признать, что грех есть. Пришлось. На собственном опыте. А еще же осталось Бог и дьявол. Однажды я его встречаю в черных очках. Говорю: Анатолий, а что ты? А ну-ка сними очки. Он снимает, а там синий такой знак под глазом. Я говорю: а это что? Говорю: наверное, дьявол есть. Говорит: есть дьявол. Побили его сильно. Напился, и его друзья побили сильно. Он говорит: теперь я верю, что и дьявол есть. Не только мой грех есть, а еще и со стороны зло, и Бог есть. Все признал. Но каяться пока не хочет. Нравится мирская жизнь. Еще вопросы? Пожалуйста. Ну, во-первых, я что скажу? Нельзя спешить с диагнозом. Бывают верующие люди, сами себе придумывают, что им кто-то бы якобы делает порчи, и колдует, и проклятие, и еще там что-то. И якобы, и вот они начинают, что-то у них там происходит, и все. Братья и сестры, не спешите. Вот мне такой был случай. В одной местности приходит сестра и говорит: брат, надо, чтобы вы приехали ко мне домой. Я живу дом на два хозяина. И у меня за стенкой живет хозяин, он постоянно колдует. Постоянно колдует. У меня по комнате кто-то шаркает ногами, ходит. Я включаю свет, никого нету. Он колдует на меня. Надо, чтобы вы в моей комнате помолились. Я говорю: сестра, а в вашей жизни были вот такие-такие действия? Так было это до уверования. Это до уверования. Оккультизм. Ходила до экстрасенсов, до гипноза, до Кашпировского. Я говорю: вы знаете что, вы не грешите на соседа. У вас было исповедание? Не было. Я говорю: вам надо, проблема вся в вас. Вот здесь в области разума есть еще воображение. Воображение. Вообще воображение — это большой подарок от Бога для людей. И у кого развитое воображение, это люди, которые могут представлять себе разные ситуации и будущее смотреть. Это большое благословение. Обычно люди, которые поэты, или музыканты, или писатели, или это обычно, или художники, это люди с развитым воображением. Конструкторы — это люди с развитым воображением. Но воображение может далеко завести. Дьявол может туда подкинуть воображение, мысль. И брат себе сидит и видит, тут вот люди идут. Видит уже, как напали на его жену, как бьют ее при нем. Как тут уже что-то... Стоп, да подожди, да еще ничего нет этого. А уже события ярко, уже все они есть. Это в своем воображении. Мы отвечаем, что в нашем воображении. Наше воображение — это внутренний экран, на котором мы можем нарисовать любые ситуации. И если воображение наше, ну, чистое, там не должно грязи быть, разврата, не должно в нашем воображении. Мы не должны этого иметь в нашем воображении. Сегодня почему столько порно показывают? Почему бесстыжие рекламы? Это для того, чтобы осквернить воображение. И потом человек дорисовывает все, что там. А потом дорисовывает, а это задействуется область мыслей. А это рождает чувства. И нечистые чувства. Человек нечистый и скверный потом. Как это важно, друзья, чтобы наше воображение было чистое. Это тоже область нашего разума. Эти нападки дьявола всегда идут на разум, всегда, потому что власть сатаны в его лжи. Вот его задача — обмануть человека, вот тогда и будет власть его. Если ему не удается обманывать человека, власть он не будет иметь над человеком. Поэтому он сюда насаждает мысль ложную, идею какую-нибудь, а человек в своем воображении начинает развивать. Вот тогда надо каяться. Вот за эти мысли уже надо каяться. А если воображение еще не задействовано, дьявол мысль грязную кинул, А вы сразу оценили это грязное, отбросили, все, вам не надо каяться за эту мысль. А как только задействовано воображение, воля приняла, чувства пошли, надо каяться тогда. Вот это тот момент. Поэтому, сестра, первое, это не спешите диагноз ставить, пусть пресвитер побеседует. Есть психические отклонения, расстройства, и у детей тоже. И это можно подумать, что это оккультное влияние. Не спешите, не спешите, это раз. Во-вторых, родители защищены, если они исповедались, если они чистую жизнь ведут, если они исполнены Духом Святым, никакие колдовства, ничего не будет действовать. Сам сатана будет колдовать, не получится. А если верующие привыкли жить плотской жизнью, жизнью поражения, будет на них влиять. Наша защита в Боге, а нам надо быть одетыми в Бога. А это исполнение Духом Святым. По большому счету, исполнение Духом Святым, это даст полную власть Богу владеть нами и нашей жизнью. Чтобы Он взял нас как инструмент и использовал здесь на земле для созидания целей Божьих. А если мы сами управляем жизнью? А если мы непокорны? А если мы всякие похоти имеем? А если мы привыкли, такой у нас стиль жизни, мы хотим жить для развлечений, у нас не болит голова за благовестие, за созидание церкви, за служение, нам хочется где-то путешествовать, нам хочется жить в свое удовольствие, нам хочется не обременять себя трудом на ниве Божьей, страданиями. Братья и сестры, будьте уверены, дьявол когда-нибудь подследит. Будьте уверены, удар нанесет в самый неподходящий момент. И я таких верующих знаю, разбитых в психбольницах находятся, я таких много вижу, десятками и сотнями вижу, в разных городах. А приходится много путешествовать, сотни церквей посещать, и я наблюдаю эти картины. Почему? Потому что люди не живут христианской жизнью. Пришли давным-давно в упадок и даже не переживают об этом. Давным-давно бесплодная жизнь, и они даже тревогу не бьют. Давным-давно не молятся в собрании, не участвуют в постах, не участвуют в служении, в жизни церкви. Живут отдельно, сами по себе, бизнес свой, свои дела, свой узкий круг общения, развлечения, все. Это не христианство. Есть время для отдыха, да, но потрудись на ниве Божьей. Потрудись, отдай часть жизни, часть здоровья, и поеди отдохни, оздоровись и на море, или где надо, но только не в бесстыдных местах. И сохрани разум свой, воображение свое от бесстыдства, сохрани, потому что поувидишь этого всего и осквернишься. Вон почему верующие на общие пляжи не ходят, чтобы воображение защитить, мысли защитить. А кто говорит, что не оскверняются там, я им не верю. Не верю, лгут. Говорят, да мне все равно, я никого не вижу. Там, я никого не вижу. Да что это, деревянный или что? Не верю ей. Потому что человек так устроен. То, что в разуме, то и в чувствах будет. И никуда не денешься. Месть. Мне такую ложь такую, мне насаждали. Дьявол насаждал через плотских верующих, насаждал в мой разум. Когда у меня случилось, что я заболел почками, тяжело, стану инвалидом второй группы. И пришел мне один плотской человек, он отлучен сегодня. Вот. И он говорит, вот ты связался с этой борьбой духовной, вот тебе дьявол мстит. А я никогда не спешу вот такие всякие выводы, установки, их сразу проглатывать. Я должен рассудить, что это такое. Учит ли так Библия? Где-то этот принцип есть в Библии или нету? Братья и сестры, я нашел, что дьявол не может мне отомстить. Не может. Потому что тот, кто во мне, больше того, кто в мире. Моя ответственность жить свято. Я чего и стараюсь, день и ночь. И все. Поэтому надо бодрствовать. Написано, бодрствуйте, потому что дьявол ходит, как рыкающий лев. Мстит он или не мстит, он ходит, как рыкающий лев. И верующих тоже хочет поглотить. И совратить, если возможно, избранных. Если возможно. А иногда возможно. когда верующие непокорны, когда своевольны, когда имеют вид благочестия, силы его отрекшиеся, таких верующих дьявол увлекает. В ереси, в лжеучения, одержимыми становятся. Я знаю таких верующих. Приехал один верующий, он сколько? 6 лет член церкви, не с нашего братства. Он стал одержимым в сильной степени. А почему? Связался с харизматами. Захотел духовной силы и стал бесноватым в сильной степени. Когда я ему сказал, говорю, тебе надо бросить библейский институт, в котором он учится. Я говорю, какой из тебя пастор будет? Ты одержимый человек, что ты другим поможешь? Тем более там преподают эти люди, которые экуменического духа, люди, которые кальвинисты, ересь преподают. С кем ты общаешься? А он говорит, там такие, как и я, есть одержимые. Он говорит, откуда ты знаешь? А я их теперь вижу. Когда сам стал одержимым, я их теперь вижу, говорит. И они учатся на пасторов, одержимые люди, в библейском институте. Я говорю, и что тебе там делать? Бросай этот институт. Он не захотел. Кроме того, у него тяжкие грехи были, будучи членом церкви. Его надо было отлучать за эти грехи. Без исключения, других вариантов нету. А он говорит, ты что, эпитимию на меня наложить хочешь? Эпитимия это в православных термин, искупать грехи, там 120 поклонов в день, там или 40 отчинаш прочитать, ну типа отлучением искупить грех. Я говорю, нет, это порядок Божий. Извергните развращенную среди вас. Говорю, а ты развращенный человек, тебе надо бросить институт библейский этот, тебе надо бросить вот твои все друзей вот этих с харизматов, тебе надо покаяние, тебе надо исповедание, отречение, отлучить тебя надо за грех, а потом молиться об твоем освобождении. Не согласен. Не согласен, езжай себе домой, я тебе ничем не поможу. И потом я слышу, через время, кажется, 2 года прошло, он уже попал в психбольницу. Его демон разрушил, а ему всего 25 лет или 26. А его демон разрушил уже до такой степени, он сегодня, по-моему, уже не выходит из психбольницы. Родители его бросили, уехали в другую страну. Он сегодня просто все, погибший человек. И боюсь, что навсегда. Вот. Вот такие верующие бывают. Они в сути и не верующие, они непокорны Богу. И поэтому дьявол может проглотить. А написано, противостойте ему твердой верой, и ничего не будет. И не отомстит, и ничего не сделает. Живите свято. И не бойтесь, и не смущайтесь. Если вы свято живете, пусть все демоны трепещут, пусть все боятся, пусть все страшатся. И я вам скажу, демоны боятся святых людей. Боятся, они только это не всегда показывают, они иногда демонстрируют превосходство, власть, там криками, там или какими еще там действиями. А мы знаем, что они боятся страшно верующих людей. Но есть некоторые верующие, которых демоны вообще не боятся. И когда такие верующие пытаются молиться там за одержимых, говорят, замолчи, отстань, все, не хочу тебя слушать. Вот так говорят. Вообще не касается. Ваш вопрос, сестра. В чем вопрос? Значит, меня Бог просил, за то, что я попросила, дочка, мне кажется, чего ты написала туди письмо? На что ты написала? Говорила с Раймой, кажется, не можу приехать. Кажется, раньше около... Хорошо. Я вам вопрос задам. А как вы думаете, простил вам Бог или нет? А мне зачем вопрос задаете? Я просто уверовала, потому что на моя дочь, когда она попадает, ага. Я вам объясню, что происходит. Вы привели в порядок свой вопрос. Теперь через дочку идут атаки на ваш разум. Через уши вселяют обвинение вот сюда в разум, что вы плохо сделали, что исповедались перед соседкой. Это просто обвинение дьявола. Не принимайте все. А почему вы так думаете? Неправильно. Потому что написано, если исповедуем, он простит. Вот это основание. Да. Хорошо, спасибо. Присаживайтесь. Еще есть вопросы? Пожалуйста. Сестра, ваш вопрос. Вы говорили о сестричке, что она покаялась и исцелилась. А в семье выражение, есть кого-нибудь с мужем. А то почему? Дети не покаялись, муж не покаялся. Потому что сын пьянствует. Я с ее сыном беседовал. И приглашал в собрание, приводил его в собрание, домой приводил к себе, чай пили, беседовали, к нему ходил домой. Мы все сделали, чтобы он был спасен. Он не хочет оставлять пьянство, не хочет друзей оставлять, пока погибает. За мужа тоже я ходил к нему домой, беседовал с ним. Я говорю, тебе Бог нужен, Ваня, надо покаяться тебе. А у меня есть богиня, он мне говорит. Ну, блудница, он жене изменяет, богиня. Пока он деньги ей давал, она забрала мне кучу денег. Вот, богиня, ну, нужен он был ей. Как только денег не стало, она его выбросила. Говорю, Ваня, где богиня твоя? Где? Иди к Богу, который никогда не отвергнет тебя, который бескорыстный. Не захотел. Не захотел. Хочу жить сам. Все. Ну, имеешь право выбора. И это жить сам привело его к самоубийству. Его нашли в ванной мертвым. Да. Брат Ваня хотел вопрос. Значит, у человека есть желания. Желания, они происходят от одной мысли. Или от двух мыслей. Или даже три. Три мысли. Эти три мысли могут присутствовать абсолютно у всех людей, верующих и неверующих. И у меня есть, и у тебя есть. Я их перечисляю. Первая мысль. Кем-то быть. Ты хочешь кем-то быть, Ваня? Ну да. Уж кем, это другой вопрос, да? Ну, можно ж и хорошим быть, и плохим быть. Чем-то владеть. Ты хочешь чем-то обладать? И я хочу. И каждый из нас. И третье. Чем-то наслаждаться. Хочешь? Хочешь. И я хочу. И любой из нас хочет. Так или нет, братья и сестры? Вот это три потребности, которые от сознания, от создания человека заложены в нем. Кем-то быть, чем-то владеть и чем-то наслаждаться. Но реализуют люди эти потребности по-разному. Вот кем-то быть, как мы можем правильно реализовать эту потребность? Прийти к Иисусу, покаяться и стать Детем Божьим. Мы теперь дети Божьи. Но еще не открылось, что будем. Братья и сестры, это огромное довольство. Я Дитя Божье. Я наследник вечной жизни. Я у Бога усыновлен. Я сын. Друзья, это высочайшее положение. Выше быть не может во Вселенной. Дети Божьи. Вот и удовлетворили. Второе. Чем-то владеть. Как мы можем удовлетворить эту потребность? Если люди через похоти это удовлетворяют. Кем-то попользоваться, чем-то попользоваться, чем-то наслаждаться, и люди это греховным методом пользуются. И через это растлевают себя и разрушают. Мы чем владеть приобретаем во Христе Иисусе, и у нас есть правильный образ мыслей праведников, все, что мы имеем, от Твоей руки полученное, и мы для Тебя хотим посвятить. Поэтому довольство души стопроцентовое. Сколько бы мы ни имели, разницы нет, много или мало, или вообще мало, разницы нет, потому что сознание есть, что все, что имею, от Господа получено. Все, удовлетворен полностью. И третье, наслаждаться. Самое большее наслаждение – общение с Богом. Самое большее. А потом и остальные наслаждения. Наслаждение от успеха, что труд сделал – успешно, правильно, радуюсь, наслаждаюсь этим, в семье наслаждение, и так дальше, и так дальше. Это свято. А люди мирские эти потребности через грех удовлетворяют. И вот это губит сегодня человечество. Люди не понимают, что все эти три потребности нужно воспользовать через Бога и в христианской жизни. Заложено. Да, заложено, и мы не можем без этих потребностей. Но их надо в Боге реализовать. Вот. Пожалуйста, сестра. Не можно. Это можно только к вам применить. Вот вы лично призвали Господа, вы и спасены. А решать, спасен тот или иной человек, не вам и не мне. Написано, лопата его в его руке. Не в вашей, не в моей, а в его руке. Мне в одной местности был на собрании, беседу имели. Вот, была беседа на тему «Наблюдайте за духом своим». Вот такая беседа. Собрались верующие с трех разных братств, и много людей, мы имели беседу. И мне записочку посылают. И говорят, а как вы считаете, верующие с регистрированных общин будут спасены или нет? Как отвечать? Я им так и ответил. Говорю, написано, лопата его в его руке. И он соберет пшеницу в житницу. Поэтому будет Христос решать. А на ваш вопрос я вам скажу. Вы попереживаете, чтобы вы были в числе пшеницы. Это раз. А второе я скажу, что путь регистрации неверный путь. Неверный путь. Это я 100% говорю. Почему? Связь с властями, связь с политикой, связь с миром, отсутствие очищения, отсутствие заступничества, вот, экумения. Ну, планирование семьи, да. Ну, это связь с миром. Мирские мышления. Вот что происходит. Я говорю, таким путем, это грех идти. Спасайтесь, думайте. А кто там будет спасен, не спасен, не мне решать. И кто каялся, Бог знает, как он каялся. Может быть, он и плакал, и все, а в аду будет. А будет в аду. Почему? Он плакал, Господи, прости, каюсь, а... Жене простить не может, до смерти не прощу, сказал. А вы этого не знаете. И Бог ему не простит. Позовите пресвитера к нему. Да, вот так. Правильно будет. Позовите пресвитера и скажите, тебе надо... Коля или Вася, исповедоваться. Сейчас позову пресвитера. Будешь исповедоваться? Если будет, зовите. И все хорошо будет. Да. Вот. В крайнем случае диакона. Если пресвитера нету, человек умереть может. В крайнем случае диакона. Хотя это не служение диакона, а исповедание принимать. Но как исключение можно. Когда умирает вот человек, тут надо сейчас решать вопрос. Ждать пресвитера, а он уехал на благовестие, через неделю приедет. А вдруг умрет человек. Пожалуйста. Коротко только. Но он же покойный, да, сейчас? Нет? Это отец его умер. Нет? Вроде кто-то мне говорил, что умер или что, или я перепутал что-то. Ну ладно, пусть живет. Нет, нет. Я думаю, что надо было вам позвать пресвитера. В вам надо было, если даже пресвитер уехал, и нету благовестника, нету диакона, вам хотя бы какого-то старца, брата утвержденного, который в здравой вере, вот хотя бы его позвать для такого дела. Может быть, как исключение. Но вообще-то это дело служителя благовестника. Я понял, у вас чувство вины появилось от этого. Виноваты, да. За то, что пообещали и не позвали. Ну вы ж пошли до Петра Сергеевича и покаялись. Ну хорошо, уже исповедались дома, покаетесь и все хорошо будет. Так, еще вопрос. Пожалуйста. Я не знаю, сестра, и вы не узнаете, как это может быть. А как приступали духи, когда сатана предстал за Иова перед Богом? Ну как это? Как он перед святым Богом уживается? Как это? Это где-то параллельно, вот где-то оно параллельно, эти миры духовные. Как оно происходит? Никто не знает. Написано, дьявол ходит, ища кого поглотить. А разве на собрании, что дьявол не искушает? А разве мыслей плохих не посылает? А разве верующие, бывает, не дремают на собрании? А кто их усыпляет? Лукавые усыпляют. Если не посвящают, они, видно, не верят в пришествие Иисуса Христа. Скорое. Я так думаю. Потому что написано, не оставляйте собрание. И чем более усматривайте приближение дня того. Я думаю, что такие верующие не усматривают приближение Господа. И поэтому нет нужды ходить. Конечно, грех. Если опаздывает, если как исключение, не страшно. А если стабильно, ну, надо узнать причину, почему. Может быть, собрание на 6 вечера, а брат работает до 6 вечера на работе. И пока доедет с работы на собрание, уже 6:30, он опаздывает каждый раз. Я бы такого брата еще и хвалил. Не обвинял бы за опоздание, а еще бы хвалил, что он умница, после работы, уставший, он даже домой не заехал, не поужинал, а едет на собрание, чтобы быть вместе с церковью. Я бы еще и похвалил его. Ну, надо выяснить причину. А есть кто-то, знаете, недисциплинированный человек, такого еще, может, на членском попозорить надо. Что человек недисциплинированный и плохо относится к церкви и Господу. То есть надо вникнуть и причину найти. Еще вопрос есть? Пожалуйста. Какие это суетные мысли? Житейские дела могут быть суетными и несуетными. Перечисли суетные дела, сестра. Перечисли. Встань и скажи громко. Перечисляй суетные дела. Мысли о суетных делах. Перечисляй. Какие? Работа. Дальше. Огород. Еще. Про родных. Еще. Хватит. Вот эти мысли, они могут быть суетными и несуетными. Суетными, если из этих мыслей исключен Бог. А нормально, если ты, помышляя о Боге, и думаешь о работе. Какую работу избрать, чтобы и на собрании быть, и копеечку для семьи иметь, и пожертвовать для Господа, и для нуждающихся. Это суетные мысли? Нет. А если у тебя мысли, как бы мне работу такую, чтобы заработать, да на Гавайские острова поехать, да, да еще докупить люстру за $3000, да, холодильник за $7000, вот тогда вот это я буду радоваться. Вот то суетные мысли. Да. Вот. Так же самое за огород. Если ты сажаешь огород и думаешь, Господи, благослови эту работу, вырасти урожай, чтобы деток накормить, да на церковь для благовестия, чтобы продукты пожертвовать, для праздника жатвы, для других мероприятий, да еще многодетным пожертвовать или больным. Суетные мысли о огороде? Нет. Вот так вот такой, по такому принципу и надо и думать. И во всех вопросах. Один брат дом строит и думает: я же собираюсь на небо. Зачем мне большой дом строить? Двухэтажный, да широкий. Я вот такой маленький-маленький построю. Мне на двоих с женой вот так хватит. А время гонений. А брат так мыслит не потому, что он сильно в небо рвется, а потому что, чтобы собрание не приглашать к себе. Чтобы не напрашивалась церковь, потому что оштрафуют, а то и в тюрьму посадят. А другой брат взял, раз и такой дом широкий построил, ему вроде бы и лишний. А другие думают: о, не собирается на небо брат. А он думает, чтобы церковь принимать, чтобы, потому что молитвенных домов не было. И вот и попробуй разберись, суетные мысли или не суетные. Кто как мыслит, да? Мотивы сердечные, друзья, вот что главный вопрос. Сердечные мотивы, для чего мы это делаем? И не надо спешить оценку делать поверхностно. Мы можем сильно ошибиться, не зная личных внутренних мотивов. Почему тот так строит, а тот так. Почему тот огорода столько садит, а тот столько. А тот столько работает, а тот столько. Мы можем не знать мотивов и не знать личной жизни. И пожертвований и всего прочего можем нагрешить. Кто мне поможет прочитать? Шептуха была. Мама верующая ваша? Верующая. И вы с мужем верующие. А муж? Приближается. Слава Богу. Надо тогда молитву совершить. Приглашайте пресвитера на дому совершить молитву. Это очень разумно будет. Вообще, кто построил дом? Вообще, кто купил дом, квартиру? Нужно совершать молитву освящения. Обязательно. Обязательно. Если мы над детьми молитву совершаем, почему нам не помолиться за дом, чтобы этот дом служил Господу? Ну, это когда все члены семьи верующие посвящают дом для служения Богу и так дальше. Тогда это уместно.